Я могу понять, как Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Айман Нурзабеевна. Нурзбаевна. Нурзбаевна, извините. Это вы? Я. Звонок поступил в компании «Бая финансы». Я специалист Кудряшова. Виктория Васильевна ведется разговора. Это по поводу вашей задолженности перед компанией «Медкредит». На сегодняшний момент 248 дней просрочка, сумма задолженности 141 рубль, 141 тысяча, 151 рубль, 20 копеек. Оплатить нужно данную сумму сегодня в течение дня. Кто так сказал? Компания «Медкредит», ваш кредитор. Пусть обломят. На сегодняшний момент это уклонение, я правильно понимаю? Естественно. Это отказ. Судя по вашему тону. Это отказ? Да. На сегодняшний момент вы являетесь должницей, статус должника. Да. А ты присвоила, да, мне? Что-либо. Чухня не говорящая. В вашем непосредственно присвоила, праве. Да? Полномочия те, кто такие наделяет. Вы сами его себе присвоили. Верность. Вы сами его себе присвоили, когда ваши просрочки. На сегодняшний момент. Курица. Да кто ты такая, чтобы отвечать на поставленные вопросы? На сегодняшний момент. Да ты переспаешь, Васька, ты же знаешь, что тебе заходит на 50 тысяч как минимум. А, под запись разговора. На сегодняшний момент отказ от оплаты. Ты должностное лицо. Отвлечение, намеренное уклонение. Всего доброго, до свидания. Да. Здравствуйте, меня зовут Ермакова Елена Александровна, кредитный специалист компании «Прима Коллект». Ведет запись разговора. Мы можем услышать Анжелику Валерьевну. Господи, что можете услышать? Я не могу говорить, я плачу. Ты знаешь, Венцеслав из дом 2 ушел. Женщина, вам может бригаду скорой? Не надо, верните. 42 года так себя вести. Явно как-то что-то ненормально. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Уведомляю вас о записи разговора. Могу я услышать Ольгу Викторовну? Слушайте. Ваша фамилия? Да. Цель информационной безопасности. Назовите дату вашего дня рождения. Кто? Кому назвать? Это Ольга Викторовна. Это звонок из ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист по работе с просроченной задолженностью Юрхова Надежда Ивановна. Цель информационной безопасности. Назовите дату вашего дня рождения. Цель информационной безопасности не называю никому никогда. Ольга Викторовна, у вас есть ваши данные. Нам надо пройти только... Вам надо, вы проходите. Давайте я какой-нибудь вопрос. Идентификация для того, чтобы сказать вам. Идентификацию. Если вам надо, проходите. У меня вопрос для прохождения идентификации, отличия агентского договора от договора цессии. Если вы мне назовете отличие, тогда вы прошли идентификацию. Если нет, тогда. Свободная. Ольга Викторовна, у меня для вас есть важная информация. Мы ее вам надо донести. Вы ее обязательно для меня донесете, если пройдете мою идентификацию. Отличие договора агентства от договора с... Ольга Викторовна, я вам позвонила, чтобы мне вам чтобы я вам рассказала информацию. Ну, это вы так думали, что вы мне для этого позвонили. Но в ходе разговора все поменялось. Поэтому. Не расстраивайтесь, отвечайте на поставленные вопросы, а потом уже как с вами устроим диалог, как будем действовать. Ольга Викторовна, отказ от прохождения идентификации является уклонением от общения и может повлечь за собой повторение звонков чаще двух раз в неделю. Повторяю, давай, чаще двух раз в неделю получишь от этого от ФССП прям сильную, в размере где-то 50 тысяч рублей как минимум. Ольга Викторовна, да. У нас с вами не стоялся разговор. Ну ладно тебе, не теряй, сиди, попей водички. И валерьяночки чуть-чуть. Ольга Викторовна, я спокойно, я вас предупредила, то я вам... Я тебя тоже предупредил. В следующий раз, перед тем, как мне звонить, видишь написано Ольга Викторовна, сразу открываем гражданский кодекс, быстренько пробежала 1005-ю статью, потом переметнулась на 382-ю и лечила, ответила на мой вопрос, и мы с тобой мирно, дружно все обсудим. Ясненько все? Давай, пока. Иди успокаивайся. Угу. Пока-пока. До свидания. Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста. Ксения Олеговна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Наталья, отдел взысканий банк Тинькофф. По вашему договору реструктуризации имеется задолженность в размере 3000 рублей и требование банка произвести эту оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Сегодня? Сегодня да. Я не готова. Вашим договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Да. Поэтому банк на законных основаниях выставляет вам требование погасить задолженность в размере 3000 рублей. А если у вас нет возможности оплатить именно сегодня, то мы готовы подождать, включая 20 июля. Оплата поступит? Я не знаю, у меня же просто жизненные обстоятельства. Если я, понимаете, у меня ситуация такая, что у меня гадюка родила гадючат. Я их должна продать, а еще 2 питона. Их тоже должен на днях забрать. У меня какая сумма? Я как думаю, это мне хватит. На ваши возможности внести оплату? Так, и это же все я на продажу выращиваю. Гадюшат купят через пару дней. Питонов сегодня должны забрать. Сколько там денег надо заплатить? Ваша текущая задолженность составляет 3000 рублей. Ваша деятельность официально зарегистрирована? Моя деятельность, конечно, официально зарегистрирована. Я же давно этим занимаюсь уже. Как давно у вас возникли проблемы? У меня проблемы возникли с того момента, как я для гадючи купила гада. Ксения Олеговна, давайте будем вести конструктивный диалог. Этот гад оказался неполноценным гадом. Как давно у вас возникли проблемы? Да пару месяцев назад. Ну, правда. У меня просто истерика. Когда вы ожидаете поступления денежных средств? Я же вам сказала, что двоих сегодня заберут, а гадюшат через пару дней. Вы же сказали, до 20-го могу еще успеть. Нам нужна конкретная договоренность об оплате. Включая 20 июля, эту оплату вы не готовы были гарантировать. Банк готов принять во внимание ваши трудности и согласовать приемлемые сроки оплаты. Банк может предоставить вам время, включая 23 июля. В этом в размере 3000 рублей вы готовы гарантировать? Да, готова. Для подведения итога нашего с вами разговора повторите, как сумма от вас вступит. Сумма поступит, повторить надо. Ну, в общем, смотрите. Гадюшат купят через 2 дня. Это будет какое число? Сегодня какое число? Какое? Сегодня 18-е. Мы значит, с вами сейчас договариваемся на оплату в размере 3000 рублей. И да. Июля. Вот смотрите, 20 числа утром заберут маленький гадюшат. Они стоят 20 тысяч рублей. А мне всего надо 3000. 3000 мне хватит, у меня сегодня заберут этих двоих больших, которых. Давайте на 20-е поставим договоренность об оплате. Ну, у меня реально, я купила для своей гадюки гада, июля, он оказался не гад никто. Просто Олеговна, хрен знает что. Давайте вести конструктивный диалог. Ну, он просто неполноценный, он к ней пристраивался, у них ничего не получилось. Ну, реально гад. А гадюка мучилась. Мы сейчас обсуждаем вашу текущую задолженность. Поэтому давайте именно к этому вопросу и вернемся. А я к чему? Включая 20 июля, вы просто можете поговорить. Да мы уже зафиксировали то, что гарантирую. Ну давайте поговорим, с кем мне обсудить эту ситуацию. Вы называете совершенно разные даты, поэтому я вас уточняю. Ну, выносите эту оплату, вы будете каким способом? Я буду. Через, наверное, банкомат Черкаши внесу. Побыстрее так получается. У нас такое тут. Информацию я фиксирую. Мы ожидаем от вас оплату в размере 3000 рублей, включая 20 июля. Вообще, я обращаю ваше внимание, что... Да, потому что не все банки разрешают. У вас проходит эта система? Приоритетными способами для пополнения являются перевод с карты стороннего банка, терминалы банка Тинькофф, салоны сотовой связи МТС, салоны сотовой связи Мегафон и терминал Эликснет. Ну, это тоже обращаю ваше внимание, как я говорила. Хорошо, чего там зафиксировали? Давайте придем к конструктивному диалогу. Давайте говорить по очереди. Как по очереди? Мы с вами уже всю информацию зафиксировали. Я даже ничего не успела вам рассказать, потому что только вы говорите. Это не отражается. То, что вы рассказываете, никак не отражается на вашей текущей задолженности. Неправда, отражается. Вы всегда спрашиваете, какие у вас проблемы, какие проблемы. Когда я захотела рассказать о своих проблемах, да, и о проблемах своей гадюки, вы не стали меня слушать. А я хотела рассказать о проблемах. Вы сказали, что вас не интересует это. Зачем тогда спрашиваете про мои проблемы? Чем мне поделиться с вами проблемами, если не с вами, потому что вы всегда задаете вопрос, почему вы не внесли оплату вовремя, какие у вас проблемы. Я всегда говорю, какие у меня проблемы, потому что вы меня не слушаете, проблемы моей гадюки вас не интересуют, проблемы всех гадов тоже не интересуют. Как мы можем с вами по очереди разговаривать? Вы меня обидели. По информации, которая требовалась, я у вас уточнила. А, что надо, тебе надо было, да, дальше я должна со своими проблемами сама сидеть. Конечно. Мы с вами договорились. Вы говорили о том, что вы очень сердобольны и готовы всегда прийти на помощь. Вот в этом ваш обман и заключается, потому что теньки никакие вы не сердобольные. Никакой от вас помощи не дождешься. Давайте говорить по очереди. Я вас не перебивала. Там почему у меня проблема? Вы не зафиксировали. Он же эту информацию поясняли, если необходимо. Если вы не готовы даже выслушать, не то чтобы помочь. Давайте говорить по очереди. Вы меня обидели, вы меня расстроили. Я вас не понимала. Вы меня обидели. Кредитная банка не противоречит. Вы меня обидели. В будущем вносите платежи своевременно. Вы расстроили меня. Всего доброго. Всего доброго. Злая. До свидания. Сочи. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ОКФ Сергеев Камиль Тимиржанович, уведомляю вас о записи разговора. Айман Нурзбаевна, все верно? Еще раз? Верно, верно говорю. Что хотел? Я раззвоню вам поручение компании «Честное слово» о микрофинансовой компании. Слушай, ты когда-нибудь индюшек разводила? Да вот он меня сейчас рожает, говорит кур-кур-кур-кур-кур-кур. А чем помочь, наверное, не знаю. Да? А я подхожу, говорю, что ты хочешь, моя девочка? Она так, кур-кур-кур-кур-кур-кур. Они к тебе так понимают, да? У тебя не было индюшек никогда. Ну, не знаю, чем помочь бедной птичке. Она у меня слабая, персидская. Прям кур-кур-кур, а глазки жалостливые такие. Что делать? Семергиевич, Сердургиевич, ты же наверняка знаешь, ты из тех краев, где индюки и индюшки ходят. Это подскажи, вы как бы. Уме, наверное. Ну, будь человеком. До свидания. Всего доброго. До свидания. Не беги, беги, беги, беглец. Сыку. Да. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. В Кубанк подел судебное взыскание. Вы любой команды передали, что из банка занятий? Слушай, вы попутанная, что ли, особи вообще? Представляете, фамилия, имя, отчество, и на каком основании вы звоните ежедневно? Я представилась, во-первых, но если вы не слышали, я еще раз повторю. Столярова Ирина Петровна меня зовут. по поводу матери вашей звонят. А почему? Кто вам давал право звонить мне ежедневно? Еще с таким вопросом, вы передали или нет? У меня это в обязанности входит где-то? Я где-то какое-то подписала соглашение? Я дала свое согласие на обработку персональных данных? Совкомбанк? Есть какие-то вопросы? Совкомбанк, я спрашиваю, в чем дело, какие проблемы в вашей жизни, или у вас их нет? Я тебе сказал сейчас. Я не повышаю пока. Ты поймешь, когда я тебе повышу голос. Я спрашиваю, проблемы какие у Совкомбанка? Вы не понимаете, что говорите? Послушайте меня. Проблем нет, у тебя будет их очень много. Сливайся, живность. Чухня говорящая. Охренели.